Гейнцену. Он с большим шумом требовал немедленной революции и выдвигал совершенно произвольно придуманные мещанские фантазии об улучшении мира. При этом он повел атаку на коммунистов с их навязчивой доктриной об упразднении частной собственности. Когда Энгельс дал ему достойную отповедь, Гейнсен в необычайно грубой и развязной манере обрушился на него. «Перчатку, брошенную этим добродетельным филистером и пещерным санкюлотом, поднял Маркс». Он четко и ясно противопоставил позицию Гейнсена, как выразителя взглядов поднимающейся буржуазии, и позицию коммунистов. При этом он дал убийственную характеристику той филистерской литературы, манеру и стиль которой так точно воспроизводил Гейнсен. Плоская, безудержно болтливая, претенциозно грубая, с огромной силой заносящие меч и грозно размахивающие им, чтобы затем опустить его плашмя. Неустанно проповедующие добрые нравы и неустанно их нарушающие, комично сочетающие пафос с вульгарностью. Пекущиеся лишь о сути дела и постоянно проходящие мимо нее. Высокомерно противопоставляющие мудрости народной, мещанскую, книжную полуученость о науке, так называемый здравый человеческий смысл, растекающиеся с какой-то самодовольной легкостью в беспредельную ширь, олицетворяющие мещанское содержание в плебейской форме, борющиеся с литературным языком, чтобы придать ему, если так можно выразиться, чисто телесный характер, прокламирующая здоровый дух в здоровом теле и, сама того не ведая, зараженная самой мелочной грызней, негодующая на реакцию и выступающая против прогресса, бессильная выставить противника в смешном виде и потому комично обрушивающаяся на него с целым набором всевозможных ругательств. Маркс, Энгельс. Сочинение, том 4, страница 291-292. В манифесте коммунистической партии Маркс и Энгельс так охарактеризовали социализм, столь ярким представителем которого явился Гейнсен. «Буржуа-социалисты хотят сохранить условия существования современного общества, но без борьбы и опасностей, которые неизбежно из них вытекают. Они хотят сохранить современное общество, однако без тех элементов, которые его революционизируют и разлагают. Они хотели бы иметь буржуазию без пролетариата. Тот мир, в котором господствует буржуазия, конечно, кажется ей самым лучшим из миров». Маркс, Энгельс. Сочинение, том 4, страница 454. Вскоре буржуазные и мелкобуржуазные идеологи получили возможность на деле показать, на что они способны. Разразилась революция 1848-1849 годов, буржуазная по своему характеру. Тогда-то и проявилась вся филистерская трусость, половинчатость, нерешительность лидеров буржуазной демократии. Они заседали в парламентах Берлина и Франкфурта и тормозили всякую революционную инициативу масс бесконечной говорильней, расплывчатыми резолюциями, в которых равным образом раскланивались перед суверенитетом народа и суверенными монархами. Со страниц «Новой Рейнской газеты» Маркс и Энгельс со всей страстью революционных борцов обрушились на эту жалкую позицию, звали народ к решительным действиям, печатая статьи, подобные гранатам. Нет, немецкая буржуазия не была готова взять власть, и вскоре реакция перешла в контрнаступление. Революция захлебнулась, а ее лидеры оказались в лондонской эмиграции. Здесь их подлинное филистерское нутро раскрылось еще более явно. Бывшие парламентские вожди, герои-ораторы, предводители повстанческих отрядов, главари различных группировок